Вы слушали радиоспектакль «Энергичные люди». Пьеса Василия Шукшина. Автор инсценировки и режиссер-постановщик Владимир Шведов. Композитор Дмитрий Занин-Черкасов. Действующие лица и исполнители. Аристарх Александр Коршунов. Чернявый Александр Андриенко. Брюхатый Марк Гейхман. Курносый Александр Ильин. Лысый Александр Литовкин. Простой Сергей Сосновский. Вера Марина Голуб. Соня Марфа Горвиц, милиционер Олег Мартьянов. Текст от автора читает Василий Бочкарев. Над спектаклем работали звукорежиссер Марина Карпенко, редактор Марина Багдасарян, ассистент режиссера Марина Лопыгина, продюсер Ольга Золотцева. Спектакль создан при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям и продюсерского центра «Адвайта». Театр FM. Театр FM. С Мариной Багдасарян.